было ему не повредиться, коли к нему духи являются с того света. Стоит ему только остаться одному, как около него кто-то начинает тяжело дышать. Точно воздуха ему не хватает. Это Данфильд, которого убил грозный рыцарь из Спыхова. Тогда Зигфрид говорит ему: «Чего тебе? Обедни тебе ни к чему, зачем же ты приходишь?» А тот только зубами заскрежещет и опять задыхается. Но чаще приходит Ротгер, после которого в комнате пахнет серой. С ним Комтур еще дольше разговаривает. «Не могу, — говорит, — не могу. Вот когда сам приду, а сейчас не могу». Слыхал я, как он спрашивал: «Неужели тебе станет легче от этого, сынок?» И так все время. А бывает и так, что за 2-3 дня он слова не обронит, и на лице у него страшное горе написано, и он сам, и послушница зорко стерегут эти носилки, так что молодую госпожу никто не может увидеть. «Они ее не мучат?» — глухо спросил Збышка. «Положа руку на сердце, скажу вам, ваша милость, что я ни ударов, ни криков не слыхал, но песню жалобную слыхал, а порой будто стон пташки». «Горе мне!» — стиснув зубы, произнес Збышка. Но Маска прервал дальнейшие расспросы. «Довольно говорить об этом», — сказал он. «Рассказывай теперь про битву. Ты видал? Как же они убежали? Что с ними сталось?» «Видал», — ответил Сандрус, — «и все расскажу. Сперва они упорно бились, но как смекнули, что их окружили со всех сторон, стали думать, как бы вырваться. И рыцарь Арнольд, он сущий великан, первым прорвал кольцо и так расчистил путь, что с ним пробился и старый Комтур со слугами и носилками, которые были приторочены к седлам между двумя конями. Да разве за ними не было погони? Была погоня, но ничего не могла поделать. Только подъедут воины поближе, а рыцарь Арнольд повернется и давай рубить. Не приведи Бог драться с ним. Это человек такой страшной силы, что ему ничего не стоит принять бой хоть сотни врагов. Трижды он так повертывался и трижды останавливал погоню. Люди погибли его все до единого. Он и сам, сдается мне, был ранен, и коня его ранили, а все-таки спасся. С ним успел бежать и старый Комтур. Слушая этот рассказ, Мацка подумал, что Сандрус говорит правду, особенно когда вспомнил, что, начиная с того места, где Скервойла бился с немцами, дорога на большом протяжении была усеяна трупами жмудинов, изрубленных так страшно, точно разила их рука великана. «Как же ты мог это все видеть?» — спросил Мацка Сандруса. «А вот как», — ответил бродяга. «Ухватился я за хвост одного из коней, что везли носилки, и бежал вместе с ними, покуда не дал мне конь копытом в брюхо. Тут я обеспамятил и потому попал в ваши руки». «Пожалуй, так оно и было», — сказал глава. «Но ты смотри мне, не ври, а то как бы худо не было». «И след еще виден», — ответил Сандрус. «Кто хочет, может посмотреть. Лучше поверить на слово, чем быть осужденным за маловерие». По старой привычке чех с Сандрусом начали в шутку припираться, однако Збышка прервал их. «Ты проходил по тем местам? Стало быть, знаешь их? Какие там поблизости замки и где, по-твоему, могли укрыться Зигфрид и Арнольд?» «Замков там поблизости нет никаких, одна пуща, через которую недавно прорубили дорогу. Деревень и селений тоже нету. Что было, немцы сами пожгли. Потому как началась война, так и тамошний люд, а живет там тоже племя, что и здесь, поднялся против владычества крестоносцев. Думаю, господин, что Зигфрид и Арнольд скитаются теперь по лесу. Они попытаются воротиться назад, либо пробраться тайком в ту крепость, куда шли мы перед этой злосчастной битвой». «Так оно верно и есть», — сказал Збышка, и глубоко задумался. По нахмуренным бровям и сосредоточенному лицу видно было, как напряженно он что-то обдумывает. Однако длилось это недолго.